Бор был разряженный. Солнечные лучи били из глуши ветвей в глаза. Желтые полосы ложились под ноги, заставляя мох изумрудно сиять, а прошлогодние листья золотисто вспыхивать. Над вершинами сосен плыли незагораживающие солнце легкие облака, серебристо поблескивали на нижних ветвях тонкие колеблющиеся паутинки, разомлевшие от зноя птицы, приумолкли. «Два!» — весело выкрикивал Павел, то и дело нагибаясь за грибами. «Один!» «Ой, сразу четыре!» Дмитрий Андреевич невольно изменял маршрут, чтобы быть ближе к сыну. На дне корзинки перекатывалось десяток белых грибов. «Ты что, их сквозь землю видишь?» — с ноткой зависти сказал он, поравнявшись с сыном и заглядывая в корзинку. «Ишь, сколько наковырял!» «На гриб наступишь», — предупредил Павел и, нагнувшись, ловко срезал перочинным ножом крепенький боровичок. Стрельнул серыми глазами туда-сюда и срезал еще два крошечных гриба под ногами отца. «Когда-то я больше всех в Андреевке приносил грибов», — вздохнул Дмитрий Андреевич. «У нас тут Вадька в чемпионах ходит», — сказал Павел. «Он по 160 приносил». «Только подумать, сколько нынче грибов высыпало», — подивился Дмитрий Андреевич. «Бабушка Ефимья говорит, к войне», — заметил Павел. «И Шмелев говорит, что скоро быть в войне с немцами». «Разве ты его не отцом называешь?» «Какой он мне отец?» — помолчав, уронил Павел. «Вадик называет ведь Федора Казакова отцом». «Ты мой батька». Павел ковырнул ногой шапку мха и срезал чуть тронутый коричневый гриб. «Хватит с меня одного отца». «Может, со мной в Тулу поедешь?» — предложил Дмитрий Андреевич. «У тебя там две сестренки». «Мамку жалко», — подумав, сказал Павел. «А правда, что в Туле делают самовары?» «Там не только самовары делают. А понравились тебе тульские пряники?» «Сладкие. Я рад, что ты наш дом не забываешь. Я бабушку Ефимью люблю», — серьезно сказал Павел. «Она про все на свете знает. На небе солнца не видно ни облачка, она скажет, к вечеру будет дождь, и точно, гроза и дождь. Как мать-то? А чего ей? Все по хозяйству. Вторую корову хочет завести, и Борова. А со Шмелевым-то ладишь? Мамка в доме хозяйка. Шмелев ей ни в чем не перечит, меня не обижает». Обросимого себя никому в обиду не давали, с достоинством заметил отец. «А ты сильный?» С любопытством посмотрел на него Павел. «Еще какой сильный!» — рассмеялся Дмитрий Андреевич. 300 орлов у меня в школе». Он сжал большую ладонь в кулак. «И я всех их вот так держу». «Шмелев тоже сильный», — помолчав, сказал Павел. Мамку на покосе взял на руки и на сток закинул. Дмитрий Андреевич облюбовал поросший седым мхом холмик между двух сосен и с удовольствием опустился на него. Корзинку поставил у ног, снял шляпу, отер ладонью вспотевший лоб. Странно, у него давно другая семья, дочери растут, а сказал Павел, что Шмелев Сашу на сток закинул, и неприятно стало. В этот приезд они с Александрой и десятком слов не перекинулись. Дмитрий редко к ним заходит, а Саша ни ногой к Абросимовым. Отец и сын разве что невозмутимостью и некоторой медлительностью сходны. Внешне Павел больше походил на мать, крупный в кости, светло-русый, губастый. Абросимовскую породу выдавали в нем спокойные серые глаза и, пожалуй, скрытая сила. Когда он задумывался, то сдвигал вместе густые брови, и на лбу обозначалась тоненькая морщинка. В отличие от смешливого живого Вадима, Павел улыбался редко, и рассмешить его было не так-то просто. Задиристым он не был, но за себя мог постоять, наверное, потому и не задевали его сверстники в поселке. На лицо мальчика легла тень, глаза потемнели, когда он задал отцу вопрос. «Батя, а чего ты от нас ушел?» Дмитрий Андреевич провел ладонью по тронутым сединой волосам, невидяще уставился на синицу, прыгавшую на ветке, и подумал, как объяснить мальчишке, что произошло. Порой самому себе объяснить это трудно. Жалеет ли он, что ушел от Александры? Счастлив ли с Раей? Когда человек уже не может ничего изменить, он цепляется за самое удобное объяснение. Да, Александру он не любил. Встретил в Ленинграде в университетских коридорах Раю и полюбил. Так ему тогда казалось. У него теперь новая семья, а вот любовь опять куда-то исчезла. Существует ли она вообще? У него две дочери от второй жены, а отношения с Раей год от года все хуже и хуже. Дети не связывают. Если нет понимания, то... Куда же оно подевалось, это понимание? Как он просил Раю приехать сюда, в Андреевку, отказалась наотрез и дочерей не пустила. А тут так было бы им весело среди ровесников. Мать и отец ничего не говорят, но обидно им, что сын приехал один. Видел он на днях издали Александру. Статная, с гордо поднятой головой, прошла мимо и даже не посмотрела в его сторону. А у него заныло сердце, будто что-то дорогое утратил. Мать говорит, что Александра со Шмелевым живут душа в душу. И материнские слова, как и сейчас слова сына, больно ударили по сердцу. Неужто ему хочется, чтобы она и теперь страдала по нему? Чтобы он был уверен, что можно вернуться к старому? На этот вопрос я тебе отвечу позже, ладно? После продолжительного молчания сказал Дмитрий Андреевич. «Я знаю, у мамки тяжелый характер», — проговорил Павел. «Наверное, и у меня не легче», — признался отец. «Бабушка Ефимья говорит, тут некого винить, мол, нашла коса на камень». «Твоя бабушка умная», — улыбнулся Дмитрий Андреевич. «Может быть, умнее всех нас». В голубом просвете между деревьями вдруг возник золотистый комок, стремительно падающий вниз. Над самыми верхушками комок замедлил падение, расправил крылья и превратился в рябого сокола. На полянку неподалеку от них медленно опустилась маленькая радужная перышко. «Говоришь, мать даже не вспоминает про меня?» — помолчав, спросил Дмитрий Андреевич. «Счастье говорит, что я мало на тебя похож, а то бы и меня возненавидела», — с неосознанной жестокостью ответил сын. «Ты Абросимов», — поднялся отец, — «и держись, сын, своего корня». Хотя на душе у него было тяжело, он улыбнулся, вспомнив, что эти же самые слова когда-то говорил ему Андрей Иванович. «За Утиным озером хорошая делянка», — сказал сын, — «только там, наверное, уже Вадим побывал». «Бог с ними, с грибами», — сказал Дмитрий Андреевич, — «пойдем выкупаемся». Шмелев с нетерпением ждал начала войны. Наконец-то он поверил, что она вот-вот грянет. Он торопил Чибисова, готов был сам возглавить диверсионную группу. Почему бы не устроить на железной дороге крушение поездов? Или не рвануть толом какой-нибудь цех на базе? Чем решительнее становился Григорий Борисович, тем большую осторожность проявлял Чибисов. «Никакой самодеятельности», — осаживал он Шмелева, — «не хватало еще нам перед самой войной попасться, и наши шефы велят пока затаиться». «Руки чешутся», — вздыхал Шмелев, — «застоялся, как конь в конюшне». «Скоро дел будет не в проворот», — ухмылялся Чибисов. «Не торопитесь наперед батьки в пекло». Сам он на время затих. Спрятал от греха подальше портсигар с фотоаппаратом, тем более, что снял все, что можно было снять, и через Лепкова переправил в Германию. Оттуда радировали удовлетворение чистой работой Чибисова и Шмелева, снова предупреждали об осторожности и готовности к боевым действиям. Сегодня была назначена радиосвязь. Рация установлена в сарае, который Чибисов переоборудовал под конюшню. Сарай стоял на отшибе. Когда-то сова там держала Борова, но вот уже несколько лет нового не заводила. В углу были навалены связки-дранки. Там Константин Петрович и прятал рацию. Других построек вблизи не было. Чибисов привел туда воз сена, бабке сказал, что в избе, мол, душно, будет спать в сарае. На дверях красовался замок, и Шмелев сразу направился к сараю. Он еще не успел поднять руку, чтобы постучать в дверь, как она немного приоткрылась, и Константин Петрович, не скрывая раздражения, спросил, «Зачем вы пришли?» Однако посторонился, пропуская в полутемное просторное помещение, где пахло конским навозом. Рацию он, по-видимому, успел спрятать. На сене валялась скомканная ватная из разноцветных лоскутьев одеяло. «Ты никак спал?» — огляделся Шмелев, привыкая к темноте. «Вам не следует сюда приходить», — заметил Чибисов, все еще неприязненно глядя на Григория Борисовича. Карман его штанов оттопыривал пистолет. «Не сидится мне, Константин Петрович, на месте», — улыбнулся Шмелев. «Что нового?» «Да не гляди ты на меня волком, никто не видел, как я сюда пошел». «Новостей уйма», — присаживаясь на печку дранки, сказал Чибисов. 21-го состоится большой парад. Действуйте согласно последней инструкции». «Слава Богу!» — перекрестился Григорий Борисович. Он тоже уселся. «Сегодня у нас 19-е, послезавтра». В ночь на 22-е. Две зеленые и одна красная ракеты для юнкерсов. Кто даст сигнал? Чибисов сказал это спокойным голосом, но Григорий Борисович отлично понимал. Вот он, тот самый момент, когда Шмелев должен решить судьбу одного из них. Он не знал, сколько на складах взрывчатки, авиабомб, снарядов. Но можно было предположить, что если бомба угодит в главный склад, то от самой базы и Андреевки ничего не останется. Чего уж тут говорить о человеке, который подаст сигнал самолетам. Это верный покойник. 22 июня вы поедете в самый дальний наш пункт за молоком, — ровным голосом заговорил Григорий Борисович. Советую вам заночевать в Леонтьеве. А можете бросить лошадь и уехать еще дальше. «Спасибо», — улыбнулся Чибисов и с немым вопросом уставился на шефа. «Кто же пойдет с ракетницей в бор?» «Сигнал подаст Маслов», — сказал Шмелев и заметил, как в глазах Чибисова мелькнула усмешка. «Может, вы считаете, что такое ответственное задание должен выполнить кто-либо из нас?» — испытующе посмотрел на него Шмелев. «Мы с вами, Григорий Борисович, стоим подороже рядового диверсанта», — невозмутимо ответил Константин Петрович. «И рисковать жизнью из-за одной, пусть даже серьезной акции, было бы донкихотством». «Я тоже так думаю», — удовлетворенно кивнул Шмелев. О скрытой усмешке коллеги он постарался тут же забыть. «Считаю, что и вы должны выехать в районный центр или даже в область по делам службы», — продолжал Чибисов. «Пусть здесь все произойдет в наше отсутствие. Это ведь только начало, а нам с вами работать и работать». «Ладно», — сказал Григорий Борисович, а про себя еще раз подумал, что радист далеко не так прост, как хочет казаться. Не только в своем ремесле, но и в дипломатии великолепно разбирается. И лишь вернувшись на молокозавод и очутившись в своем кабинете на втором этаже, Григорий Борисович вспомнил про жену и сына. Куда их деть из этого пекла? Супрановичи. Черт возьми, все оказывается не так просто. Это Чибисову хорошо. Сел на телегу с пустыми бидонами и погнал своего одра подальше. И потом, если все они сразу покинут Андреевку, то не будет ли это подозрительным? После долгих размышлений Григорий Борисович решил предупредить лишь Леонида Супрановича. Этот еще может пригодиться в новой жизни, а старик Яков Ильич, он теперь больше думает о своих болезнях, чем о больших переменах. В область он, Шмелев, не поедет, а вот в отпуск можно оформиться хоть завтра. Вместе с женой и сыном выйдут в Ленинград. Ну а начнется война, вернется в Андреевку, полюбоваться на руины. Так решив, Шмелев стал немедленно действовать. Позвонил насчет отпуска своему непосредственному начальству, никаких возражений не было. Вечером объявил жене, что завтра ночным выезжают в Ленинград. Александра, конечно, всполошилась, мол, покос в самом разгаре, как же она бросит хозяйство. Григорий Борисович проявил железную твердость, и Александра побежала к матери договариваться, чтобы та, пока они будут в Питере, присмотрела за хозяйством. Ночью без особого нажима тактично Григорий Борисович убедил ее, что Павла с собой брать не следует. Он дни напролет проводит у Абросимовых, как-никак приехал родной отец. «Ты ему отец!» — взорвалась была Александра, но он тут же охладил ее, заметив, что не их вина, что Павел все помнит. Хотя Шмелев и усыновил его, а в школе он записался Абросимовым, да и в поселке все называют его Павлом Абросимовым. Жена замолчала, и Григорий Борисович с легким сердцем уснул, как человек, который сделал все возможное в этой исключительно редкостной ситуации. И как ни распирало его желание сообщить жене, что через 2 дня начнется война, он сдержал себя. Но уже одно то, что он знает такое, чего не знает никто в Андреевке, да, пожалуй, ни в одной Андреевке, наполняло его чувством превосходства над всеми. Наверное, со времени службы в Тверском жандармском управлении он еще никогда так остро не чувствовал свою значимость и силу. Его ничуть не волновала судьба обреченных односельчан, с которыми почти 2 десятка лет он прожил бок о бок. Нет, никогда он не вспомнит о них, так же, как и о чужом, настороженном мальчишке, который жил с ним в одном доме. Пусть этот мир ко всем чертям рушится. Очень даже здорово, что все для него начнется с Андреевки. Он, Корнаков Ростислав Евгеньевич, будет отныне жить в другом мире, который создаст своими руками. Ради этого он жил, терпел лишения, унижался, притворялся. Есть на свете Бог, если всему этому 21 июня придет конец. На корявом пне неподвижно сидел человек и настороженно вглядывался в вязкую ночную тьму. Ему до смерти хотелось курить, но он сдерживал себя. На затянутом, разреженной дымкой небе мигали редкие звезды. Лохматые вершины сосен не шевелились. Постепенно со всех сторон человека обступили тревожные шумы. Где-то треснул сучок, зашуршали над головой ветви, тоненько пискнула в гнезде сонная птица. Человек достал папиросы, вытащил одну и с наслаждением понюхал, не зажигая, сунул в рот. За кустами, скрывавшими его, тускло поблескивал булыжник. Глаза давно привыкли к темноте, и он явственно различал на дороге кустики травы, пробившиеся между гладкими камнями. Пожевывая мундштук папиросы, он замер. Со стороны Андреевки послышались голоса, смех, топот. Мимо прошли 3 военных. Едва их шаги затихли вдали, неспешно прошла парочка, высокий парень в белой рубахе и девушка. На ее плечи был наброшен пиджак. Остановившись, они стали целоваться. Освободившись из объятий, девушка негромко произнесла: «Вот дурной, ты мне губу прикусил». Прошел еще долгий час. И вот по булыжнику снова застучали подошвы сапог. Человек поднялся с пня и спрятался за ближайшей к тропинке сосной. Во рту его все еще торчала изжеванная папироса. Он выплюнул ее, достал из кармана пистолет и, стараясь бесшумно ступать по усыпанной хвоей земле, двинулся к дороге. Впереди смутно обозначились кривые перила моста. Отсюда до Кленовской базы меньше 0,5 километра. Если подняться вверх по дороге, то скоро можно увидеть огонек в окне проходной. Там круглые сутки дежурят охранники. Внезапно с дороги сорвалась крупная птица и полетела над болотиной к железнодорожной насыпи. Военный остановился и, повернув голову, стал всматриваться в тьму, поглотившую птицу. В этот момент кто-то, бесшумно подкравшись к нему сзади, нанес рукояткой пистолета сильный удар по виску. Военный даже не вскрикнул. Мотнув простоволосой головой, фуражка слетела на обочину. Он стал валиться на бок. Человек, проворно сунув пистолет в карман, подхватил обмякшее тело под мышки и потащил с дороги. Каблуки сапог военного царапали по булыжнику. У тропинки человек остановился, взвалил тело на спину и поспешно зашагал вглубь леса. Без передышки дошел до оврага, сбросил военного на мох и, встав на колени, приник ухом к его груди. Затем достал пистолет и еще несколько раз с оттяжкой ударил того по голове. Услышав шум, человек, он стаскивал с убитого сапоги, застыл в напряженной позе. Его лицо смутно белело на фоне молодого ельника. сообразив, что это приближается со стороны Андреевки поезд, успокоился и, сняв верхнюю одежду, столкнул тело во враг. Послышался треск кустов, шум крыльев и мягкий удар о землю. Оглядевшись, человек спустился в неглубокий овраг, закидал тело ветками, привалил сухой елкой, потом подобрал фуражку военного и, ползая на коленях, внимательно обследовал камни, не осталось ли на них капель крови. Наконец засунул одежду убитого в мешок и торопливо зашагал к Андреевке. Выйдя из леса, он остановился возле длинного, похожего на казарму здания клуба и с наслаждением закурил. Холщовый мешок пузырем белел под мышкой. Выпуская дым из ноздрей, человек с усмешкой оглянулся назад. Он не видел, что за ним наблюдают. Длинная сосновая ветка бросала густую тень на крыльцо, где притаился другой человек. После отъезда Корнакова-Шмелева Чибисов получил указание немедленно запастись документами и формой советского военнослужащего. От связного Липкова Чибисов получил пакет с ядом и инструкцией, как им пользоваться. Яд он станет подсыпать в молоко, масло, сметану. Нужно будет привлечь кого-нибудь из населения, кто станет раздавать молочные продукты бойцам. Немецкие солдаты войдут в Андреевку не позднее 2 недель с начала войны. База должна быть уничтожена в первые дни. Ни одно окно не светилось в Андреевке. Лишь ярко горела электрическая лампочка у дежурного по станции. Затоптав окурок, Чибисов двинулся в поселок. За ним, крадучись, следовал завклубом Архип Алексеевич Блинов. Это он прятался в тени крыльца. Что-то не понравилось Блинову в поведении человека, вышедшего так поздно из леса с мешком под мышкой. Он видел, как Чибисов бесшумно открыл изнутри калитку дома совы. Архип Алексеевич подошел было к калитке, но проклятая собачонка визгливо залаяла. Чибисов оглянулся, пристально вглядываясь в темноту. Притворившись пьяным и что-то бормоча под нос, Блинов неровно зашагал по дороге вдоль притихших сонных домов.